Райнхард закончил читать доклад разведки, кивнул своим мыслям и вызвал вице-адмирала Зигфрида Кирхиайса. Он приготовил для него важное задание. Флот снабжения скоро отправится с Изерлона к передовой. Это линия жизни врага. Возьми все свои корабли и уничтожь ее. Детали оставляю на твое усмотрение. Слушаюсь. Можешь использовать любую информацию и материалы, какие тебе понадобятся. Рыжий адмирал отсалютовал, повернулся на каблуках и собрался было уходить, когда Райнхард внезапно остановил его. Его друг недоверчиво оглянулся, и молодой имперский гранд-адмирал сказал: «Это ради победы, Кирхиайс». Райнхард знал. Знал, что Кирхиайс против той жестокой тактики, которую они использовали, позволяя людям на захваченных планетах голодать, чтобы сковать врага по рукам и ногам. Это не отражалось на лице Кирхиайса, не говоря уже о словах. Но Райнхард прекрасно все понимал. Он знал, что за человек Зигфрид Кирхиайс. Он отсультовал еще раз и вышел, ничего не говоря. Потом Райнхард вызвал остальных адмиралов. «Пока адмирал Кирхиайс уничтожает флот снабжения мятежников, наши силы начнут всеобщее наступление. А я отправлю ложное сообщение о том, что флот снабжения был атакован, но теперь в безопасности. Это нужно для того, чтобы мятежники не потеряли последнюю надежду и не начали драться, как загнанное в угол животное. Разумеется, в какой-то момент они все поймут, но чем позже, тем лучше». Он взглянул на человека, сидевшего рядом с ним. Раньше это место всегда занимал высокий рыжий юноша. Теперь же там сидел человек с наполовину седыми волосами. Пауль фон Оберштайн. «Кроме того, наши транспортные корабли обеспечат людей пищей, как только планеты будут покинуты оккупантами. Хотя это и было разрешено в связи со вторжением мятежников, заставлять подданных Его Величества голодать никогда не было целью наших военных. Также эта мера необходима для того, чтобы дать понять жителям пограничья, что только Империя достаточно ответственна, чтобы править ими». Настоящим намерением Райнхарда было завоевать сердца и умы не для Империи, а для себя, хотя пока он не собирался об этом говорить. Транспортный флот Союза под командованием адмирала Гледвина Скотта насчитывал 100 грузовых кораблей, способных перевозить до 100 тысяч тонн груза и 26 кораблей эскорта. Что касается размеров эскорта, то контр-адмирал Кассельн сказал: «Этого слишком мало, дайте им хотя бы сотню!» Но его предложение было отклонено. Причиной для отказа стало мнение, что Империя вряд ли отправит против транспортного флота большие силы, так что посылать с ним много кораблей, ослабляя тем самым защиту Изерлона, нецелесообразно. «Что за дурацкое оправдание? Сидеть в неприступной крепости далеко от линии фронта и трястись из-за нескольких кораблей?» Кассельн чуть не лопался от злости. Но адмирал Скотт был настроен куда оптимистичней. Когда Кассельн посоветовал ему перед отправлением быть настороже и опасаться атаки, Скотт отмахнулся от его слов. И даже теперь он был не на мостике, а в своей каюте, где играл в трехмерные шахматы с подчиненным. Там его и нашел командор Никольский, офицер штаба с белым как мел лицом. Скотт, который как раз собирался поставить шах своему сопернику, раздраженно спросил: «Что-то случилось на фронте? Я слышал какой-то шум. Пришлось даже приглушить звук в приемнике». «На фронте?» — с недоверием переспросил Никольский. «Фронт уже здесь! Разве вы не видите, ваше превосходительство?» Кончик его пальца указывал на маленькую панель, соединенную с главным тактическим экраном на мостике, на котором было видно быстро растущее облако красных точек. «Так много!» — наконец выдавил Скотт. «Не могу поверить! Почему так много кораблей на один жалкий транспортный флот?» Мчась по коридору к мостику на электрокаре, который вел коммодор Никольский, адмирал не переставал задавать глупые вопросы. «Вы что, не понимаете значения вашей собственной миссии?» — хотел было спросить Никольский, когда впереди раздался крик оператора. «Приближаются вражеские ракеты!» И через мгновение уже истошно: «Невозможно блокировать! Их слишком много!» Имперский флагман Брунгильда. Офицер связи встал со своего кресла и повернулся к Райнхарду, лицо которого покраснело от возбуждения. «Сообщение от адмирала Кирхиайса. Хорошие новости, ваше превосходительство. Вражеский транспортный флот полностью уничтожен, а также 26 кораблей сопровождения. «Наши потери ограничились одним поврежденным эсминцем и 14 валькириями!» Крики радости наполнили мостик флагмана. Хотя постоянные уклонения от боя были продиктованы стратегической необходимостью, но со времен потери Зерлона солдаты не видели ничего, кроме отступлений. Поэтому теперь им было так важно снова почувствовать волнение победы. «Миттермайер, фон Руенталь, Бетонфельд, Кемпф, Меклингер, Вален, Лёц, следуйте намеченному плану и обрушьтесь на мятежников всеми силами!» Отдал приказ Райнхард собравшимся адмиралам. «Так точно!» Дружно рявкнули адмиралы и собрались было отправиться к своим флотам, но Райнхард остановил их и приказал дежурному принести всем вина. Это было торжественное празднование их победы. «Победа уже обеспечена, но мы должны сделать ее идеальной. Все зависит от вас. Не дайте этим выскочкам-мятежникам вернуться домой живыми. Да пребудет с вами милость нашего покровителя Одина, Празит! Празит!» Хором вскричали адмиралы. Затем они осушили бокалы и, соблюдая традицию, швырнули их об пол. Бесчисленные осколки разлетелись по полу и сверкали, отражая свет.